Мобильный заряжался. А Алена с горечью думала, ну какая жалость, что она так безалаберна и не имеет привычки записывать телефоны нужных людей. У нее столько вопросов, но ведь есть же люди, знающие ответы на некоторые из них. Как с ними связаться? С той же самой Галиной, например, которая так много знала об интересующих ее персонажах. Она рассказывала Алене о странных увлечениях Ларисы, о ее сыне, обладавшем не менее странными качествами, но все же женившемся на девушке из Правобережной, еще о чем-то рассказывала. Ах да, о Евгении Жушке, которые частенько видели в красном Шерле. Что бы это значило, интересно, учитывая ярко выраженные склонности самого Жушки? Ну, может, элементарный бизнес-интерес, а, возможно, и нечто иное. Алена собиралась прояснить этот вопрос, используя все доступные ей связи. Черт, до чего их было мало. Фактически только фотографии, которые делал Андрей. Да и тех и у нее еще нет. И тут же, словно он был джином из бутылки, улавливающим желание повелителя, позвонил Андрей и сообщил, что отправил фото. Он именно так и выразился. На мыло. Алена немедленно открыла Outlook и сообщила, что ничего еще не получила. «Значит, еще идут», — флегматично ответил Андрей. «Рад быть полезным. Для нового романчика стараешься». «Ну, в конечном итоге», — туманно ответила Алена, не сомневаясь, впрочем, что непременно использует хоть что-то из этих непоняток, в которые она нечаянно, без всякой задней мысли, затесалась. «Как тут не вспомнить строку Пастернака?» «И не готовый ни к чему такому, я третьим затесался в тет-а-тет». Да, стало быть, она непременно использует это в каком-нибудь новеньком романчике, если... Отчего-то пришла на ум сакраментальная фраза «если выживет». Но это была полная чушь, конечно. Почему бы Алене Дмитриевой не выжить, никто на нее не покушается. Разбитый нос — единственный урон, понесенный ей в этой истории, но это, конечно, не гарантирует, что так пойдет дело и впредь. Ну что ж, готовься к худшему, но надейся на лучшее. Этот принцип в жизни Алены себя и прежде оправдывал. Надо думать, оправдает и впредь. «Слушай», — спросила она нерешительно. «Слушай, Андрей, а ты никогда не снимал Евгению... не знаю ее фамилию. Это директриса Красного Шерла. Ну, размалеванная такая, знаешь?» «Снимала, как же», — усмехнулся Андрей. «Страхеева ее фамилия. Вчера на шоу в пятнице ее запечатлел, если не ошибаюсь». «Ты был на шоу в пятнице?» У Алены даже голос сел. «А можешь мне эти фото прислать?» «Какие именно?» «Все!» — алчно воскликнула Алена. «Да брось, там их штук 80». «Я еще и сама не знаю, что именно мне нужно, поэтому и прошу прислать все», — честно призналась Алена. «Ту его хучу... Я буду черт знает сколько времени транспортировать», — сердито сказал Андрей. «А мне работать пора. Давай вот так поступим. Я снимки делал для красивых людей, залил их для редакции в городское кольцо, они уж там сами выбирают, что и куда. Я тебе на мыло ссылочку кину, ты посмотри и скачай себе, что нужно, хоть все, если трафика не жалко». Понятно, потребовалось некоторое время для того, чтобы Андрей посвятил писательницу по части терминологии, что за штука, городское кольцо, как, что и почему в него заливают и так далее и тому подобное. Но это, можете мне поверить, сущая мелочевка по сравнению с таким занятием, как расследование убийств, а потому Алена довольно легко все поняла и уже скоро вовсю выбирала фотографии, загружала их в свой компьютер и рассматривала. Она увидела нарядный, можно сказать, роскошно одетый нижегорьковский высший свет вообще, и в частности, то есть отдельных его представителей, большинство персонажей было ей категорически неизвестно и неинтересно, а потому множество фотографий она просто пропускала мимо глаз до тех пор, пока не обнаружила на одной из них знакомое лицо. Знакомым лицом оказался Илья Вишневский. На другом снимке нашла его Алена. И на третьем... А вот Илья просто стоит с небрежно фотоватым видом у барной стойки, вот беседует с ослепительной невесткой Ларисы Сахаровой, носящей загадочное имя Лерон. Оба стояли, полуотвернувшись друг от друга, как бы даже друг друга игнорируя, но было понятно, что они разговаривают, опасаясь быть захваченными на месте преступления. А чего им бояться? Кого? Лариса и ее сына? Да ладно, все свои, одна компания одним миром мазаны, а эти двое шифруются как преступные любовники». «Очень интересно», — мрачно подумала Алена, — «не имеет ли тут место быть некая интрижка? Может, в этом все дело? Может, в этом секрет ночного звонка Лерон?» Алена уже почти не сомневалась, что звонила именно она. И тут же она наткнулась на новое фото, на котором Илья точно с таким же вороватым видом разговаривал с Евгенией. У нее было напряженное, настороженное лицо. Алена скопировала это фото и открыла его в фотошопе. Рядом она поместила фотографию Жушки, снятую на выставке в том же ракурсе, что и лицо Евгении. Как и принято выражаться, к гадалке не ходи, сходство потрясающее. Ну, просто Себастьян и Виола. Если Евгению отмыть, в смысле, грим с нее смыть, получался Жушка в чистом виде. Алена не могла отмыть Евгению, но она могла поиграть в волю с фотошопом, что она и делала как минимум полчаса, совмещая оба изображения, снимая маски, накладывая скулы и челюсти лбы один на другой, и все время выходило одно и то же. Себастьян и Виола, хоть умри. А потом Алена поместила рядом фото Ильи, вырезанное из той фотографии, где он разговаривал с Лерон, там он был снят в анфас в том же ракурсе, что и Жушка и Евгения. Ну да, все как она и предполагала. Сохранив результаты своих антропологических, если так можно выразиться, исследований, Алена открыла в новом файле картину Давида и рядом Жушкину вариацию. Отец и два брата. Оставим пока в стороне вопрос, почему человек с надписью «Темпеста» на руке выступает в виде отца, какой нам к черту отец, вот что разве духовный, но почему сразу приходит на память кровавое пятно между ногами гиацинта, от духовности тут очень мало остается. Ладно, об этом потом. Главное, почему только два брата? Что делать с третьим? Его нет? А почему на картине Жушки не нарисована сестра? Камилла, та самая, которая горько рыдала, провожая братьев Горациев на бой. Причем рыдала не только, вернее, не столько, потому что беспокоила за их судьбу, сколько из-за того, что знала их свирепую неукротимость. А ведь Горации должны были выйти на бой с Курциями, один из которых был женихом Камиллы. И есть еще у кого-то из классиков. Вроде бы у Бруни. Картина, на которой изображена смерть Камиллы. Один из братьев Горациев сообщил сестре весть о победе над Курциями и об их смерти, а сестрица, вот ведь негодница и предательница, почему-то не запрыгала от счастья, а принялась рыдать, оплакивая возлюбленного. Ну, братец ее и прирезал, возмущенный такой непатриотичностью. Ладно, бог с ней, с классикой, но все же почему на картине Жушки вообще нет сестры? Или ее нет, потому что ее нет? Ну, нет вообще, в принципе. Алена взялась за виски и крепко стиснула их. «Думай», — сказала она себе, — «думай, разумная, думай, ненормальная, думай, фантазерка». Думалось как-то туповато, слишком много открытий наваливалось одно на другое, слишком много невероятных догадок приходило на ум. Ах, как же ей сейчас не хватало опергруппы, облаченной всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями, снабженной удостоверениями, открывающими все двери, развязывающими все языки, собирающими всю необходимую информацию, которая или подтвердит, или опровергнет самые бредовые догадки. Ну что ж, опергруппы нет, помощи ждать неоткуда, ни от кого, она будет, как всегда, надеяться только на себя, и если ее догадки бредовые, она должна будет в этом убедиться. Итак, начинаем убеждаться. Алена узнала в справочный телефон Красного Шерла и позвонила, спросила Евгению, ее не оказалось на месте, что и требовалось доказать. Когда будет? После двух. Ну да, конечно, как же иначе. Подумав немного, набрала в поисковике два слова – «Красный», «Шерл» и углубилась в чтение. Ссылок выпало море, сведений на Алену обрушился океан. Оказалось, что «Красный Шерл» то же, что «Красный Турмалин». Его еще называют «Малиновый Шерл» или «Рубелит», и ценится он чуть ли не дороже всех прочих турмалинов, а это, в принципе, весьма дорогой и редкий камень. Силикат, включающий соединение алюминия, бора, марганца и магния. Эту фразу Алена оставила на совести авторов статьи, потому что ничего в ней толком не поняла. Место рождения турмалинов существует на территории Бирмы, Шри-Ланки, Мадагаскара, Индии, Цейлона, Афганистана, Гренландии, Германии, Норвегии, США. Самые крупные кристаллы добывают в Бразилии. В Африке турмалины находят в Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Танзании и Кении. А в России место рождения шерлов обнаружено на Урале и в Забайкалье. «Вероятно», — утверждал автор одной статьи, — «термин «шерл» произошел от старонемецкого слова «брак» — «примеси». Ничего себе брак! Оказывается, турмалин вообще, и красный шерл, в частности, один из самых дорогостоящих драгоценных камней. В России турмалин с XVI века, особенно в XVII-XVIII веках, использовали для украшения ювелирных изделий, церковных регалий и предметов церковной утвари. В оружейной палате Московского Кремля хранится панагея Иоанна Предтечи, выполненная в XII веке византийскими мастерами, украшенная турмалинами, иконы Кирилла Белозерского и Богоматери в окладах с турмалинами, XVI век, золотой потир, сработанный по заказу царицы Ирины Годуновой. Турмалины вместе с другими драгоценными камнями помещены в венцах царей Михаила Романова и Ивана Алексеевича, XVII век. В алмазном фонде России хранится турмалин розовато-малинового цвета, выполненный в виде виноградной кисти, известной как Большой Рубин или Рубин Цезаря. Так долгое время его считали рубином. Ничего себе, оказывается, игра стоит свеч. Чья игра? Каких свеч? Пока еще не все было понятно Алене. Ох, далеко не все, да и поймет ли она. Неизвестно. Ладно, читаем дальше. Академик Ферсман писал: «Наибольшую славу заслужили шерлы и турмалины Среднего Урала, так как по красоте и по глубине их вишнево-красного тона с ними не может сравниться ни один турмалин в мире. Это утверждение считается справедливым и сейчас». Турмалин – камень весов, козерогов, рыб, овна и тельца. Оправленные в золото турмалины существенно улучшают состояние нервной системы владельца, снимают ощущение беспокойства, рассеивают его страхи, сохраняют человеку молодость и силу, приносят умиротворение. Турмалин вообще уравновешивает характер. Красные шерлы символизируют любовь и способствуют ей. Эти камни благотворно влияют на тело и разум. Турмалин, шерл – талисман любви и победы, надежды, неувядаемой молодости и силы. Камни являются оберегами от сглаза, порчи, вредоносных сущностей людей. Они оберегают художественные натуры от бесплодных метаний, дарят признание и силу исполнения замыслов. Розовый турмалин – хранитель любви, он избавляет от страданий и страхов. Малиновый турмалин считается талисманом художников, он дает творческие силы и приносит призвание. Зеленый впитывает и охлаждает страсти. Пестрый турмалин, наполовину зеленый, наполовину красный, камень творческих, эротических импульсов, сохраняет в человеке молодость и силу. И, наконец, черный турмалин, шерл, считается камнем ведьм или вдов. Самый магический красный турмалин, приносящий счастье и успех в любви мужчинам, повышающих энергию и укрепляющий потенцию. «Да неужели?» — хмыкнула Алена. «Да что вы говорите?» — и открыла новую ссылку. Рубелит является разновидностью турмалина. Формула такая-то, твердость такая-то, плотность такая-то. Среди турмалинов различают несколько минералов со своими названиями. Наиболее ценным и богатым оттенком считается эльбаит, названный так по острову Эльба, где добывали данную разновидность турмалина. Рубелит представляет собой розовую малиновую разновидность эльбаита, от латинского рубелла красноватый, и считается ювелирным камнем. Розовый цвет ему придает примесь двухвалентного марганца. Кристаллы рубелита обычно имеют столбчатую или игольчатую форму. Месторождения рубелитов известны в Калифорнии, на Цейлоне и Мадагаскаре. Наиболее крупные кристаллы рубелита были обнаружены в Бразилии, их длина достигала 130 сантиметров. Стоимость таких кристаллов доходит до нескольких миллионов долларов. Например, кристалл рубелита размером 100 на 40 сантиметров был оценен в 1978 году в миллион долларов. Сравним с этим по стоимости только красный шерл ликариды, принадлежавший, по слухам, самому Юлию Цезарю. «Господи Иисусе!» — пробормотала Алена. «А свечки-то? Свечки-то не копеечные выходят!» «Стоп! Какой шерл? Ликарида? Цезарю?» Она просматривала ссылки со страшной быстротой, выискивая теперь только эти два слова, и, наконец, нашла. Лучшим месторождением красных турмалинов считалось нумийское, которое было открыто совершенно невероятным образом. У работавших там взрывников осталось несколько шашек динамита, их решили просто взорвать, и после взрыва глазам изумленных рабочих предстал грандиозный хрустальный погреб с кристаллами нежно-розового цвета с красными головками. За свое сходство с мужским детородным органом они немедленно приобрели особую славу в народе и стали распродаваться направо и налево за баснословные деньги, как талисман, делающий мужчину неутомимым. Немедленно кто-то из исследователей вытащил на свет Божий старинную легенду о том, что Юлий Цезарь покорил Клеопатру лишь потому, что у него был красный шерл, некогда подаренный ему знаменитой блудницей Ликаридой и являвшей собой точную копию мужского детородного органа преувеличенных размеров. После убийства Цезаря подарок Ликариды достался Марку Антонию. Именно это также привлекло к нему Клеопатру, которая была большой ценительницей как мужской силы, так и драгоценностей. Ликарида. Значит, никакой блюстительницей нравственности и зануды она не была. Ну, теперь понятно становится, почему Лариса выбрала именно это название для своего магазина женского белья. Если, конечно, правда то, что о ней рассказывала Галина. Все понятно. И ничего не понятно. Она знала только про Ликариду. Или она знала и про красные шерлы. Почему так много камней в витрине магазина Евгения? Ну ладно, будем пока называть ее именно так, подумала Алена, просто для удобства. Откуда их такое количество? Из Бразилии, с Урала? А почему они имеют такую странную форму, повторяющую форму того знаменитого шерла Ликариды? Или это фантазия обработчика? Наверное, скорее всего. Мысли обгоняли одна другую. Лариса Сахарова. Надо попытаться узнать о ней побольше. Может быть, интернет снова ее выручит. Алена набрала фамилию Сахарова в поисковике, но там превалировала форма родительного падежа от фамилии академика Сахарова. Мир его праху, конечно, но... Но, вот именно. Фыркнув, с отвращением Алена набрала другую фамилию Шестакова, ведь Лариса после замужества была Шестаковой. Шестаковых оказалось тоже пруд-пруди, а если снабдить указанием на Нижний Горький? Нет, Ларисы Шестаковой тоже нет. Зато есть упоминание о Николае Шестакове. Вроде бы именно так звали ее мужа, который был родом из Правобережной. Да, это некролог. Погиб трагически, разбился вместе с ним, погиб младший сын, ужас, конечно. Патриот родных мест, выстроил в Правобережный пансионат, способствовал развитию горнодобывающей отрасли в Нижегорьковской области. Загадочно. Какая к черту горнодобывающая отрасль в Нижнегорьковской области? Правобережная, значит, да? Что же это за деревня такая? Ну, посмотрим, посмотрим. Просто от нечего делать. Деревня Правобережная, если абстрагироваться от знаменитой Правобережной Украины, которая всегда, даже в годы самых суровых отношений с Малороссией или Украиной, смотря кому как нравится и смотря о каком веке идет речь, тяготела к России. Она встретилась в ссылках только дважды, но зато как встретилась. В первой ссылке Алена наткнулась на упоминание геолога Василия Коржакова, который еще до Первой мировой войны пытался доказать, будто Правобережная стоит на огромной турмалиновой залежи, и если грамотно провести разведку, то это сулит огромное богатство державе. Ишь ты, оказывается, мечты Николая Шестакова о развитии горнодобывающей отрасли в Нижегорьковской области не столь уж и бредовые. Учитывая, что он знал о разработках геолога Коржакова, получается, что знал, если его жена замешана в убийстве человека, носившего фамилию Коржаков. Конечно, может быть, эти Коржаковы просто однофамильцы. А что, вполне. Нереальное совпадение? Да ну, Алена Дмитриева встречала в своей жизни совпадения куда более нереальные. Так, а это что? Ссылка номер два. Правобережная упоминается среди студенческих курсовых работ. Выполнила сей труд еще в 1981 году студентка первого курса филологического факультета Нижегорьковского университета Коржакова, Л. И снова эта фамилия. Совпадение или нет? Работа, помещенная в юбилейный сборник университета среди лучших, называлась «Правобережная и ее легенды. Заимствование или бродячий сюжет». К изумлению Алены, курсовая Коржаковой нашлась в интернете. Нет, конечно, не в прямом виде, поскольку в 81 году развитие интернета в России находилось даже еще не в зародышевой, а в зачаточной стадии. Пыль времен стряхнул с нее другой фольклорист, автор «Годов новейших», некий Фортунатов, Н.И., исследователь эротических легенд, которые бытуют или бытовали в Нижегорьковской губернии. Уже в 2006 году Фортунатов объявил себя последователем и продолжателем дела знаменитого Афанасьева, который некогда опубликовал довольно-таки эпатажные, не побоимся этого слова, даже срамные заветные сказки, и брался доказать, что земля нижегорьковская, и в этом смысле не посрамит земли русской. Однако, просмотрев его труд, Алена только усмехнулась. Это был просто детский лепет по сравнению с заветными сказками. Однако ее гораздо больше интересовала работа Коржаковой. И вскоре она читала вот какую странную историю, взятую оттуда. Многим известен драгоценный камень турмалин. Некоторые его разновидности называются красным или малиновым шерлом. Его долгое время добывали на острове Эльба в Италии большие прозрачно-розовые камни с нежно-розовыми или ярко-розовыми головками. Кстати, итальянцы уверены, что слово «шерл» произошло не от немецкого, брак примеси от итальянского, вернее, латинского, «красный». Произносился сначала как «скарл», потом как «скерл», а затем, онемечившись, начал называться «шерлом». Согласно легенде, камни со временем изменили свой цвет на ярко-красный, и вот когда это произошло, Фортуначо Челлери, геолог, открывший это месторождение, поссорился с владельцем земли по имени Дель Буона. Ссора произошла от того, что Ферруччо слишком пылко ухаживал за молоденькой красавицей, дочерью Дель Буона, и отцу это не понравилось. Дель Буона уволил молодого человека, не заплатив ни гроша и пригрозив, что обвинит его в краже самых дорогих экземпляров Шерла, а также в изнасиловании его дочери, если Ферруччо немедленно не уедет с острова. Говорят, он даже пригрозил оскопить ухажера дочери, если тот не уберется вон. Однако для геолога вся жизнь была в открытом им месторождении и в любви ключи Дель Буона. Он обожал эти камни, эту девушку и не мыслил жизни без них. С горя он бросился в море и утопился. И немедленно после этого все шерлы в месторождении изменили свой цвет и форму. Они из розовых стали красными, а по форме начали напоминать фаллический символ. Алена снова вспомнила камень в витрине магазина «Красный шерл» и озадачилась. «Так эти шерлы итальянские, что ли? Неужели все эти ее догадки и в самом деле полный бред?» Когда наша фольклорная экспедиция продолжала на чтение и побывала в деревне Правобережной, местные жители чуть ли не хором рассказывали нам главную фольклорную достопримечательность деревни – легенду о береге Слоновой Кости. Это место находится тут же в Правобережной, иначе его называют Белой Полоской из-за удивительного цвета песка. Происхождение же названия «Берег Слоновой Кости» связано с каким-то человеком по имени Иннокентий, который был прозван слоном, потому что он вечно слонялся по берегу, страдая от неразделенной любви. Судя по рассказам правобережцев, слон имел самый развращенный нрав, и предметом его любви была отнюдь не какая-нибудь деревенская красавица, как можно подумать, а существо одного с ним пола. В конце концов, с горя слон утопился, и с тех пор на берегу начали находить странные камни, по форме напоминающие фаллические символы, бывшие ярко-красного цвета. Сколько мы, участники экспедиции, их не искали, найти ничего не смогли, но местные жители уверяли, что жалеть тут не о чем, ибо камень-ехерь, так загадочные камни называются в деревне, не всякому даются в руки, а только отъявленным распутникам. Приходит на память итальянская легенда, и невольно задумываешься, что же значит слово «херь», только ли непристойность, или это эротив известного термина «шерл». А в связи с этим возникает мысль, в самом ли деле столь ошибочное исследование тех дореволюционных ученых, которые осмеливались утверждать, будто область наша богата самыми неожиданными полезными ископаемыми. Конечно, без основательного утверждения о том, что итальянская легенда просто-напросто заимствована в России. Эти две жизни – подтверждение невероятным совпадением, на которые так богата жизнь.